четвертого блока Чернобыльской АЭС, вышвырнул в атмосферу 50 тонн испарившегося топлива, создав колоссальный атмосферный резервуар долгоживущих радионуклидов, то есть 10 хиросимских бомб без первичных факторов поражения, плюс 70 тонн топлива и около 700 тонн радиоактивного реакторного графита, осевшего в районе аварийного энергоблока. Подводя предварительные итоги, скажем, что активность в районе аварийного энергоблока составляла от 1000 до 15 тысяч рентген в час. Правда, были места в удалении и за укрытиями, где активность была значительно ниже. Зампред Совета Министров СССР Щербина, председатель Госкомгидромета СССР Израиль и его заместитель Сидунов на пресс-конференции 6 мая 1986 года в Москве заявили о том, что радиоактивность в районе аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС составляет всего лишь 15 миллирентген в час, то есть 15 тысячных рентгенов в час. Думаю, такая, мягко говоря, неточность непростительна. Достаточно сказать, что только в городе Припяти радиоактивность на улицах весь день 26 апреля и несколько последующих дней составляла от половины до 1 рентгена в час повсеместно. И своевременная правдивая информация и организационные меры уберегли бы десятки тысяч людей от переоблучения. Но вернемся несколько назад. Тут важны последовательность, количество и места взрывов гремучей смеси, разрушившей атомный реактор и здание четвертого энергоблока. После разрушения технологических каналов и отрыва от них пароводяных и водяных коммуникаций, пар, насыщенный испарившимся топливом вместе с продуктами радиолиза и парациркониевой реакции, водород плюс кислород, поступил в центральный зал, в помещение барабанов сепараторов справа и слева, в подаппаратные помещения прочно-плотного бокса. С обрывом нижних водяных коммуникаций, через которые в активную зону подавалась охлаждающая вода, атомный реактор был полностью обезвожен. К сожалению, как мы увидим позже, операторы не поняли этого или не захотели в это поверить, что вызвало целую цепь неправильных действий, переоблучений и смерти, которые можно было бы избежать. Итак, взрывы. Как я уже говорил, они произошли вначале в технологических каналах реактора, когда непомерно возросшее давление стало их разрушать. Та же участь постигла нижние и верхние коммуникации реактора, ведь давление, как мы помним, росло почти со взрывной скоростью 15 атмосфер в секунду и очень быстро достигло 250-300 атмосфер. Рабочие конструкции технологических каналов и трубопроводных коммуникаций рассчитаны максимум на 150 атмосфер. Оптимальное давление в каналах реактора 83 атмосферы. Разорвав каналы и попав в реакторное пространство, рассчитанное на давление 80 атмосферы, пар надул его, и прежде всего произошел паровой взрыв металлоконструкции. Имеющийся паросбросный трубопровод из реакторного пространства рассчитан на разрушение только 1-2 технологических каналов, а тут разрушились все. Приведу фрагмент записи из журнала, сделанный одним из пожарников 6-й клиники Москвы. Во время взрыва находился возле диспетчерской на посту Дневального. Вдруг послышался сильный выброс пара. Мы этому не придали значения, потому что выбросы пара происходили неоднократно за мое время работы. Имеется в виду срабатывание предохранительных клапанов в процессе нормальной работы АЭС. Я собирался уходить отдыхать, и в это время взрыв. Я бросился к окну. За взрывом мгновенно последовали следующие взрывы. Итак, сильный выброс пара, взрыв, за взрывом мгновенно последовали следующие взрывы. Сколько же было взрывов? По свидетельству пожарника, как минимум 3 или больше. Где могли произойти взрывы? Шум от сильного выброса пара Это сработали предохранительные клапаны реактора.